Книга первая. Не сохами-то славная землюшка наша распахана. Распахана наша землюшка лошадиными копытами, а засеяна славная землюшка казацкими головами. Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами. Цветен наш батюшка тихий Дон сиротами. Наполнена волна в Тихом Дону отцовскими материнскими слезами. Ой, ты наш батюшка, тихий Дон! Ой, что же ты, тихий Дон, мутнёхонек течешь? Ах, как мне, тихо Дону, не мутну течи! Со дна меня, тихо Дона, студены ключи бьют. Посереть меня, тихо Дона, бела рыбица мутит. Старинные казачьи песни. Часть первая. Глава первая. Мелеховский двор на самом краю хутора. Воротца со скотиньего база ведут на север к Дону. Крутой восьмисаженный спуск меж замшелых в прозелени меловых глыб, и вот берег. Перламутровая россыпь ракушек, серая изломистая кайма, нацелованной волнами гальки, и дальше перекипающие под ветром вороненой рябью стремя Дона. На восток, за красноталом гуменных плетней, гетманский шлях, полынная просить, истоптанный конскими копытами бурый, живущий придорожник. Часовенка на развилке. За ней задернутая текучим маревом степь. С юга — меловая хребтина горы. На запад — улица, пронизывающая площадь, бегущая к займищу. В предпоследнюю турецкую кампанию вернулся в хутор казак Мелехов Прокофий. Из Туреччины привел он жену, маленькую, закутанную в шаль женщину. Она прятала лицо, редко показывая тоскующие одичалые глаза. Пахла шелковая шаль далекими неведомыми запахами, радужные узоры ее питали бабью зависть. Пленная турчанка сторонилась родных Прокофия, и старик Мелехов вскоре отделил сына. В курень его не ходил до смерти, не забывая обиды. Прокофий обстроился скоро. Плотники срубили курень, сам пригородил базы для скотины и к осени увел на новое хозяйство сгорбленную иноземку жену. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору, высыпали на улицу все от мала до велика. Казаки сдержанно посмеивались в бороды, голосисто перекликались бабы, орда немытых казачат улюлюкала Прокофию вслед, но он, распахнув чекмень, шел медленно, как по пахотной борозде, сжимал в черной ладони хрупкую кисть жениной руки, непокорно нес белесо-чубатую голову. Лишь под скулами у него пухли и катались желваки, да промеж каменных, по всегдашней неподвижности бровей, проступил пот. С той поры редко видели его в хуторе. Не бывал он и на Майдане. Жил в своем курене на отшибе у Дона Бирюком. Гутарили про него по хутору чудное. Ребятишки, пасшие за прогоном телят, рассказывали, будто видели они, как Прокофий, вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до татарского ажник-кургана, сажал ее там на макушке кургана спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой. Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам. Бабам за разговорами поискаться некогда было. Разно гутарили и о жене Прокофья. Одни утверждали, что красоты она досель невиданной, другие наоборот. Решилось все после того, как самая отчаянная из баб, жалмерка Мавра, сбегала к Прокофью, будто бы за свежей накваской. Прокофий полез за накваской в погреб, а за это время Мавра и разглядела, что турчанка попалась Прокофью, последняя из никудышних. Спустя время раскрасневшаяся Мавра с платком, съехавшим на бок, торочила на проулке бабьей толпе. И что он, милушки, нашел в ней хорошего? Хоть бы баба была, а то так, ни заду, ни пуза, одна страма. У нас девки глаже ее выгуливаются. В стану прервать можно, как оса. Глазюки черные, здоровющие, стригете ими, как сатана, прости бог. Должно, на сносях дохаживает, ей-бо. На сносях дивились бабы. Кубыть не махонькая, сама трех выненчила. А с лица как? С лица-то желтая. Глаза тусменные, небось, не сладко на чужой сторонушке. А еще, бабоньки, ходит-то она в Прокофьевых шароварах. Ну, ахали бабы испуганно и дружно, сама видала, в шароварах, только без лампасин. Должно, буднишные его подцепила. Длинная на ней рубаха, а из-под рубахи шаровары, в чулки вобратые. Я как разглядела, так и захолонула во мне. Шепотом гутарили по хутору, что Прокофьева жена ведьмачит. Сноха Астаховых, жили Астаховы от хутора крайние к Прокофью, божилась, будто на второй день троица, перед светом видела, как Прокофьева жена, простоволосая и босая, доила на их базу корову. С тех пор ссохлась у коровы вымя в детский кулачок, отбила от молока и вскоре издохла. В тот год случился небывалый падеж скота. На стойле возле дона каждый день пятнилась песчаная коса трупами коров и молодняка. Падеж перекинулся на лошадей. Таяли конские косяки, гулявшие на станичном отводе. И вот тут-то прополз по проулкам и улицам черный слушок. С хуторского схода пришли казаки к Прокофью. Хозяин вышел на крыльцо, кланяясь. — Зачем добрым пожаловали, господа старики? Толпа, подступая к крыльцу, немо молчала. Наконец один подвыпивший старик первый крикнул. — Волоки нам свою ведьму! Суд наведем! Прокофий кинулся в дом, но в сенцах его догнали. Рослый батареец, по уличному прозвищу Люшня, стукал Прокофия головой о стену, уговаривал: не шуми, нечего тут, тебя не тронем, а бабу твою в землю втолочим. Лучше ее уничтожить, чем всему хутору без скотины гибнуть. А ты не шуми, а то головой стену развалю. — Тяни ее, суку, на бас! — гахнули с крыльца. Полчанин Прокофия, намотав на руку волосы турчанки, другой рукой зажимая рот ее, распяленный в крике, бегом протащил ее через сени и кинул под ноги толпе. Тонкий вскрик просверлил ревущие голоса. Прокофий раскидал шестерых казаков и, вломившись в горницу, сорвал со стены шашку. Давя друг друга, казаки шарахнулись из сенцев. Кружа над головой мерцающую, взвизгивающую шашку, Прокофий сбежал с крыльца. Толпа дрогнула и рассыпалась по двору. У амбара Прокофий настиг тяжелого в беге батарейца Люшню и сзади, с левого плеча, наискось развалил его до пояса. Казаки, выламывавшие из плетня колья, сыпанули через гумно в степь. Через полчаса осмелевшая толпа подступила ко двору. Двое разведчиков, пожимаясь, вошли в сенцы. На пороге кухни, подплывшая кровью, неловко запрокинув голову, лежала Прокофьева жена. В прорези мученически оскаленных зубов ее ворочался искусанный язык. Прокофий с трясущейся головой и остановившимся взглядом кутал в овчинную шубу попискивающий комочек преждевременно родившегося ребенка. Жена Прокофия умерла вечером того же дня. Недоношенного ребенка, сжалившись, взяла бабка Прокофьева мать. Его обложили паренными отрубями, поили кобыльем молоком, и через месяц, убедившись в том, что смуглый турковатый мальчонок выживет, понесли в церковь, окрестили. Назвали по деду Пантелеем. Прокофий вернулся с каторги через 12 лет. Подстриженная рыжая с проседью борода и обычная русская одежда делали его чужим, непохожим на казака. Он взял сына и стал на хозяйство. Пантелей рос исчерно смуглым, бедовым. Схож был на мать лицом и подбористой фигурой. Женил его Прокофий на казачке дочери соседа. С тех пор и пошла турецкая кровь скрещиваться с казачьей. Отсюда и повелись в хуторе горбоносые, диковато красивые казаки Мелеховы, а по-уличному — турки. Похоронив отца, въелся Пантелей в хозяйство, заново покрыл дом, прирезал к усадьбе с полдесятины гулевой земли, выстроил новые сараи и амбар под жестью. Кровельщик по хозяйскому заказу вырезал из обрезков пару жестяных петухов, укрепил их на крыше амбара. Веселили они мелеховский бас беспечным своим видом, придавая и ему вид самодовольный и зажиточный. Под уклон сползавших годков закряжестил Пантелей Прокофьевич, раздался в ширину, чуть сутулился, но все же выглядел стариком складным. Был сух в кости, хром. В молодости на императорском смотру на скачках сломал левую ногу. Носил в левом ухе серебряную полумесяцем серьгу. До старости не слиняли на нем вороной масти борода и волосы, в гневе доходил до беспамятства и, как видно, этим раньше времени состарил свою когда-то красивую, а теперь сплошь опутанную паутиной морщин, дородную жену. Старший уже женатый сын его Петро напоминал мать, небольшой, курносый, в буйной повители пшеничного цвета волос, кореглазый, а младший, Григорий, в отца попер, на полголовы выше Петра, хоть на 6 лет моложе, такой же, как у бати вислый, коршунячий нос, в чуть косых прорезях подсиненные миндалины горячих глаз, острые плиты скул, обтянуты коричневой, румянеющей кожей. Так же сутулился Григорий, как и отец. Даже в улыбке было у обоих общее, звероватое. Дуняша, отцова слабость, длиннорукий, большеглазый подросток. Да Петрова жена Дарья с малым детем. Вот и вся мелеховская семья.